В тот день, когда Ген предстал перед ней в качестве свидетеля, Колесниченко продемонстрировала ему всю массу своего женского обаяния. Он очень ей понравился, этот зловещий ультрабогач, враг трудового народа. По секрету говоря, коллегия давно уже его приговорила. А вот Светлане он понравился, такой, каким он оказался, по-юношески худой, с седыми висками, похожий на одного кинорежиссера-невозвращенца, которого так и не удалось осудить за измену родине. «Очень приятно с вами познакомиться, Геннадий Эдуардович», — сказала она. «Я не Геннадий, а Ген», — поправил он. «Ой», — всплеснула руками она. «Что «ой», — поинтересовался он. «Да ведь у нас вы по всем бумагам проходите, как Геннадий. Признаться, думали, что Ген — это кличка». «Нет, это не кличка, а имя». «А ведь в Святцах, наверное, нет такого имени, Ген Эдуардович. Ген Стратов — это ваше собственное имя или такой псевдоним интересный?» «Стратовы — это какого же корня фамилия?» «Из греков». «Это надо же, как интересно! Вы, значит, из греков». «А что в этом особенного? Ведь вы, кажется, тоже из греков». «Я из греков?» «Да я вот на ваших дверях заметил фамилию. Колесниченко с двумя «С». Разве это не от Колоса?» «Ой, а я-то всю жизнь думала, что от Колоса Хлебного». «Значит, не от Колоса Родосского?» «Да что это вы, Ген Эдуардович, так странно подшучиваете?» Она чуть не примолвила над бедной женщиной, но вовремя проскочила опасный риф над государственным прокурором. Молчание. Он разводит руками. Она углубляется в какие-то бумаги. Он покашливает и в ответ на ее взгляд делает прелюбезнейший жест ладонью, дескать, алле-оп. «Так что ж, господин Стратов, давайте по делу. Давайте. Жаль все-таки, что вы один пришли. Но вы, конечно, знаете, почему Яснашвили не пришел. Я что-то слышала, но не совсем в курсе. Может быть, просветите? Он попал в теракт. Во что попал? В террористическую акцию. Его автомобиль был взорван. Ах, да, я что-то слышала. Но ведь, кажется, остался жив, верно? Все в порядке с ним? Жив, но не в порядке. Погиб Глеб. Это как понять, какой еще Глеб? Это наш друг, водитель». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Не пойму, какого цвета у нее глаза. То зеленые, то темнеют до карих. «А вы знаете, господин Стратов, мы с вами чуть было не познакомились однажды. В 90-м году меня послали из пролетарского райкома ВЛКСМ на ваш семинар в ЦК. Кажется, на тему о молодежных движениях Запада. Я так это событие предвкушала, однако попала в затор из-за демонстрации. Помните этот кошмар, миллионные толпы на улицах?» «Значит, вы тоже из комсомола?» — он усмехнулся. «Любопытное совпадение вы не находите?» «Да», — с какой-то отрешенностью произнесла она. «Любопытное совпадение». «Странное бабище», — подумал он. «То подбирается, как кот к добыче, то разыгрывает советскую светскость, то зловещина в ней мелькает, то простоватость. Жаль, конечно, что с Гурамом стряслась такая беда. Конечно, если бы вы были вдвоем, Ген Эдуардович, больше бы было пользы делу. Двое свидетелей, как вы догадываетесь, всегда дополняют друг друга». «Да я как раз вдвоем к вам пришел, госпожа Колесниченко. Мы вместе с женой приехали. Сашкой. То есть я хотел сказать, с Натальей Стратовой». Некоторые реакции генерала-лейтенанта при всех ее габаритах своей молниеносностью заслуживали истинного восхищения. В данном случае она мгновенно перекинула налево несколько листов бумаги, уперла указательный палец в нечто искомое и тут же разыграла неслыханный восторг. «Как? Наталья Анатольевна здесь? Да где же она?» «Она у вас в приемной, со мной ее не пустили». Светлана Вячеславовна тут вскочила и прямо побежала через весь кабинет. А будто она была в огромного размера кроссовки «Найк». Распахнула дверь, босовито возмутилась. «Да вы что, девчонки, аргументы и факты не читаете? Госпожу Стратову не узнали. Наталья Анатольевна, милости просим». И даже дверь попридержала, чтобы пропустить столь желанную гостью. Ашка быстро вошла, вся в тщательно подобранных туалетах от Селина. Почему-то первым делом осмотрела стены. Путин, Дзержинский, Столыпин. Позднее она сказала мужу, что отбор лиц был явно не случайным. Три исторических деятеля были связаны друг с другом каким-то странным способом. Даже Столыпин. Вот именно и Столыпин тоже. Крутизной обладал, не дай Боже. Вспомни столыпинский галстук, столыпинский вагон. В кулисах где-то припрятан злодей Багров. Его не успели замочить в сортире. Гостья протянула руку любезной хозяйке. «Рада с вами познакомиться, Светлана Вячеславовна». Ген с интересом наблюдал за встречей двух женских персон. Огромная прокурорша смотрела на тоненькую олигархиню с явным восхищением. Не хватает только полупрожеванной стрекозы. «Вот видите, Ген Эдуардович, как ваша супруга просто и мило адресуется по имени-отчеству, а вы все госпожа да госпожа. Садитесь, Наталья Анатольевна, вот в это кресло, прямо напротив вашего благоверного». Смущенная секретарша внесла тут поднос с боржомами. На этом мизансцена полностью устаканилась. Ген непринужденно, с пузырящимся в руке, уточнил ситуацию. «Вы, конечно, Светлана Вячеславовна, как читатель аргументов и фактов, знакомы с иерархией нашей корпорации таблицы М. Она возникла еще в те времена, когда мы втроем, я, Гурам и Наталья Анатольевна, организовали торговый кооператив. Мы тогда и не помышляли о редкоземельных элементах, а торговали тем, что подвернется под руку — кетчупом, кассетами, кожаными выкройками. У всех троих были равные права, и так мы дожили до серьезных дел, то есть до редкоземельных элементов. Тогда на собрании акционеров нас троих утвердили как руководящий триумвират. С тех пор в корпорации управленческий аппарат усложнился за счет как отечественных, так и иностранных специалистов по нашей отрасли, однако триумвират периодически продолжал утверждаться на всех уровнях. Что касается Натальи Анатольевны, она обладает таким же сильным голосом, как я и Ясно. Едва он закруглил свой параграф, как Ашка внесла в дело еще большую ясность. «Иными словами, Светлана Вячеславовна, вы можете меня задним числом включить в ваше расследование как свидетеля». При этих словах прокурорша как-то сразу погрузнела и помрачнела. Похоже было на то, что ей не очень-то хотелось переходить от светских любезностей к расследованию. «А что же с господином Ясношвили? Он что же отпадает?» «Надеюсь, нет», — сказала Ашка. «Сейчас он в тяжелом состоянии, но если выкарабкается...» Она быстро перекрестилась, что вызвало в прокурорских очках некоторую вспышку изумления. «Если он преодолеет свое увечье, он, должно быть, сможет присоединиться к расследованию». «Где он сейчас?» — с нарастающей мрачностью поинтересовалась Колосниченко. «Он в госпитале, в хирургии», — ответила Ашка, не спуская глаз с прокурорши. Она понимала, что приближается один из самых важных для следствия вопросов. «За границей?» — последовал этот вопрос. «На этот вопрос мы не ответим», — отсекая все любезности, сказала реальная хозяйка таблицы. «Но почему же так? Ведь мы, Наталья Анатольевна, разбираем важное дело. Местонахождение тяжелораненого Ясношвили не относится к этому делу. А вот подрыв его автомобиля, без сомнения, к этому делу, то есть к захвату прииска случайно, и относится. Это как же прикажете понимать?» Прокурорша Колосниченко смотрела теперь только на изящную дамочку Стратову.